9. Линни казалось, что он сходит с ума или видит навеянный просмотром ужасов кошмарный сон, от которого никак не проснуться. Затаив дыхание, они с Тоби прятались в пыльном шкафу и смотрели через тонкую щель между дверцами. Любой шорох, любой громкий вдох, любой случайный скрип могли их выдать. Нервы напряглись так сильно, что сводило мышцы. Нечто протиснулось в дверной проем и тяжело перевалилось через порог. Что-то бряцнуло и загремело, глухо загрохотало и мелодично зазвенело. Лен пошевелился и приблизился к щели, чтобы рассмотреть получше. Чересчур велико было любопытство. Крупные ветвистые рога едва ли не царапали потолок хижины. На месте головы белел большой птичий череп с длинным клювом и пустыми глазницами. Массивное звериное туловище, отливавшее истинно черным блеском перьев, и рога были усыпаны костями, лоскутками одежды, столовыми приборами и украшениями, камнями с символами, очень похожими на камень Тобиаса, колокольчиками, кое-где даже крохотными куклами или их головами, амулетами и прочим хламом. Оно цепляло на себя все, что находило. За пестреющим разнообразием всевозможных вещей Лен не сразу заметил черные костлявые руки с длинными, как ветви, пальцами, лишь отдаленно напоминающие человеческие. Одна пара, еще одна, и еще, как у огромной многоножки из самых жутких кошмаров. Существо, птица-олень, двинулось к двери, за которой в полу разверзлась бездна. Открыла ее костлявыми лапами и застыла, медленно поворачивая голову, череп в сторону шкафа. Прижимавшийся к Ленне, Тобиас задрожал. От него повеяло ледяным холодом. Лен хотел закрыть глаза, чтобы просто ничего не видеть, но не мог. Ножик, который он стискивал в кармане, вряд ли мог помочь, если нечто вздумает на них напасть. А напасть было за что. Судя по всему, это и есть хозяин костяной хижины, куда они вломились без спроса. Ленни поежился от ощущения сквозящего дискомфорта в районе сердца. Очень вовремя, да. Только теперь у него даже таблеток не осталось. Могли хоть как-то помочь дыхательные упражнения, о которых он совершенно забыл, каждый раз полагаясь на лекарства. Но в пыльном шкафу свободно не подышишь. К тому же Тобиас начал трястись сильнее, и мысли Ленни о своем самочувствии переметнулись к нему. Однако все, что он мог сделать, это только коснуться его свободной рукой в качестве моральной поддержки. Цок, цок, цок. Обернувшись птичьим черепом к шкафу, многорукое нечто с замашками барахольщика, или как можно было назвать это существо, клацало длинным когтем по ручке двери, словно выжидая, когда непрошенные гости выйдут сами. Цок! Цок! Палец завис в воздухе. У Ленни перехватило дыхание, и он с силой прикусил губу, чтобы крик или хотя бы тихий стон ужаса не вырвался из груди. У Тоби задрожали зубы, зазвенели колокольчики, забрицали кости и кукольные головы. Оно отвернулось и зашевелилось, протиснулось в проем, прикрыло за собой дверь и... ничего. Тишина. Ленни сделал глубокий вдох и медленный выдох. Тоби тоже, наконец, задышал более свободно. Сколько они простояли вот так в шкафу, напряженно наблюдая за закрытой дверью и дрожа рядом друг с другом, Лен не знал. Наверное, долго, потому что мышцы начали затекать, хотя сердце колотилось от страха, как бешеное. Тем не менее, Ленард рискнул толкнуть скрипучую дверцу шкафа и осторожно вылез первым. Никто и ничто на него не выскочило, поэтому он протянул руку Тоби. Тот принял помощь. Его привычно холодная ладонь легла в ладонь Ленни, пальцы сжались крепко, однако, почти выбравшись из шкафа, он запнулся и с грохотом полетел вперед. Ленард чудом успел его подхватить, чтобы тот не впечатался лицом в пол и едва не упал сам. Скрипнула и медленно начала открываться дверь в комнату с бездной. Ленни ощутил, как кровь отлила от щек и крепче вцепился в Тоби, чтобы потянуть его и вместе выбежать из хижины. Он был готов уже дернуться с места и мчать, куда глаза глядят, однако странное существо не появилось. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы дать отчетливо понять, за ней никого и ничего нет. Кроме бездонной ямы, конечно же, в которую это рогатое нечто нырнуло, иначе куда оно могло исчезнуть? Несколько секунд, а может даже минут, Ленни и Тоби, державшись друг за друга, просто стояли и смотрели в сторону двери, ошарашенные, словно олени, светом фар на дороге в ночи. У Ленни было множество вопросов, но ответы в голове на них всплывали один другого ужаснее. Любопытство подталкивало подойти к яме и взглянуть туда, или на то, как из тьмы на мгновение появится птичья морда и утащит его. Однако разум кричал о том, что отсюда надо бежать, а не испытывать судьбу. Если многорукое лесное существо не заметило их в первый раз, то вовсе не значит, что во второй оно будет гостеприимным и предложит им чай с ягодным пирогом. Ленард потянул Тоби в сторону выхода, и, оказавшись на улице, они бросились прочь со всех ног. Лен не оборачивался, но предчувствовал, что за ними никто не гонится. Ему просто хотелось убежать подальше от этой костяной хижины. Судя по тому, что Тоби почти от него не отставал, он был такого же мнения. Бродить по лесу им было недостаточно. Обязательно должно случиться что-то, из-за чего придется нестись, не разбирая дороги и направления. Ленард лишний раз убеждался, что они в какой-то мере повторялись, но повторялись по зацикленной спирали, а не по кругу. Чем прервать эту цикличность? Потому что в таком ритме их хватит ненадолго. «Что это, черт возьми, было?» — воскликнул Ленард, когда костяная хижина давно скрылась из вида, и они, наконец, остановились около небольшой группы высоких, испещренных символами камней. Если такие места считались священными, то тут было безопаснее всего. «Я...» — пытался выговорить Тоби, но тяжело дышал и сбивался. «Не знаю...» Ленни приложил ладонь к своей глубоко вздымающейся груди. Слабое чувство дискомфорта по-прежнему преследовало его, однако приступа пока что не случилось, что было уже хорошо. «Я думал, ты знаешь все. В твоей книжке разве этого не написано?» Тоби приподнял руку с оттопыренным указательным пальцем, намекая на то, что ему необходимо время, чтобы прийти в себя после спринтерского забега. «У меня есть смутное предположение», — сказал он, когда они почти отдышались. «Давай». Тобиас открыл рот, затем закрыл, нахмурился и задумчиво почесал спутавшиеся волосы. «Только не говори, что у тебя завелись блохи», — сболтнул вдруг Ленард. Тобиас улыбнулся. Ленард тоже. Через мгновение они оба одновременно засмеялись, как маленькие дети над глупой шуткой. Правда, это был смех от нервного перенапряжения. То существо казалось выходцем из кошмаров. Настолько жуткое, что уже не верилось, что они встретились с ним почти нос к носу. Нервная система шалила, нужна была разрядка, хотя бы смех. «Надеюсь, я не подцепил их в озере», — покачал головой Тобиас. «Тоже надеюсь, иначе они легко перебегут от тебя ко мне». Тобиас потер нос, который был еще в ссадинах из-за вчерашнего столкновения с землей, и поморщился, видимо, от боли. «В общем, насчет той хижины и существа», — начал Тоби и театрально замолчал, словно для нагнетания обстановки. «Я слушаю». «Это мог быть дух леса». «Что?» «Сердце леса. Его хозяин. Его разум и физическое воплощение». «Самый-самый главный». «Я даже не знаю, как это воспринимать». «Дух леса», — задумчиво произнес Лен. «Он нейтральный или злой? Просто скажи, он мог нас сожрать?» Тобиас открывал и закрывал рот несколько раз, прежде чем что-либо ответить. «Вообще-то дух леса — довольно противоречивая фигура. Он может как помогать, так и наводить беду. Но чаще он просто нейтральный. У него в лесу своих дел хватает. Например, собирать хлам. Иначе почему он выглядел как мусорная куча? Можем попробовать вернуться и спросить», — просто сказал Тобиас и, усевшись на камень, принялся расшнуровывать ботинок. «О его образе ходят легенды. Почти никому не удавалось увидеть его, поэтому я не могу быть уверен, что это он». «Никому не удавалось увидеть? Наверное, потому что он избавлялся от свидетелей», — пробурчал Ленард. «Мы или избранные, или кандидаты на выбывание». Тобиас пропустил фразу мимо ушей, увлеченный вытряхиванием чего-то из своего ботинка. «Я не понимаю только одного», — размышлял он. «Если это действительно он, почему мы наткнулись на его хижину?» «Случайность?» «Случайности не случайны. Например, мы с тобой познакомились не случайно». Ленард недовольно хмыкнул. «Не могу согласиться. В тот день со мной произошла череда случайностей. Встреча с тобой была одной из них». Тоби с сомнением посмотрел на Ленарта, затем заглянул в свой ботинок, долго смотрел туда, а потом опустил на землю и принялся обуваться. «Череда случайностей, тем более не случайность. Случайностей не бывает», — безапелляционно сказал он и быстро добавил. «Ладно, с этим тебе тоже придется примириться. Позже». Ленард даже не стал спорить. Он сел на соседний камень, ноги гудели от забега, тело постепенно отходило от перенапряжения, наваливалась усталость. Однако здесь, в кругу священных камней, снова возникло какое-то странное ощущение, от которого покалывало кончики пальцев, будто на них скапливалось статическое электричество. «А если это не дух леса?» — спросил Ленард. «Тогда есть предположение, кто это мог быть?» Тобиас задумался и почесал щеку, оставив на ней розоватые следы. «Монстр? Пожинатель?» Он пожал плечами, как будто это было что-то обыденное. «Хищник, охотник. Нам в любом случае очень повезло, что он нас не заметил. Мне показалось, что существо знало о том, что мы сидим в шкафу. На самом деле у меня было такое предчувствие», — грустно усмехнулся Тоби. «Не услышать, как ты почти упал, было бы сложно». «Это верно», — усмехнулся Тобиас. В его бледно-голубых глазах отразился блеск. Сейчас они, может, и могли пошутить на эту тему, но там, в костяной хижине, в моменте было страшно. Ленард тоже улыбнулся. Какое-то время они сидели в тишине, переглядываясь друг с другом и переваривая то, что пережили. Получалось плохо. От мысленных образов рогатого птичьего черепа до сих пор бросало в дрожь. Ленни даже подумал, как хорошо, что им не довелось увидеть того тролля. «Ну, раз мы живы», — сказал Тобиас и хлопнул себя по бедрам. «Давай двигаться дальше. После такого нас должно ждать что-то хорошее». «Удивляюсь, как тебе удается сохранять оптимистичный настрой?» «А как ты не теряешь надежду?» «Ничего другого не остается». «Вот именно». После небольшого отдыха Ленард погрузился в размышления. Они снова сбились с пути, и даже если бы им не нашли костяную хижину и не побежали от нее в неизвестном направлении, находились бы сейчас ровно в таких же условиях. Могла ли встреча с лесным духом намекать на то, что их не выпустят вообще? Может быть, то существо явилось перед ними именно с такой целью — показать, что здесь его территория, и лишь оно обладает на ней могуществом, а Ленни и Тобиас — два жалких человека, букашки, жизни которых не важны, и им можно сгинуть в лесу. Лен правда хотел выбраться, но понимал, что прежняя стратегия была бессмысленной. Поэтому он начал смотреть на их положение иначе. Сейчас первостепенным для них было найти ночлег и еду, так как закончилась даже вода. Обеспечить безопасность, банально отдохнуть и в спокойной обстановке обсудить происходящее и план дальнейших действий. Поэтому он просто хотел найти хижину. Тобиас не скрывал, что тоже очень этого хотел, и почти не выпускал камни из рук, просматривая через него лес. С приходом сумерек их общее желание исполнилось, хотя к этому моменту они знатно вымотались и едва не валились от усталости и голода. Теперь Ленард был гораздо меньше удивлен, потому что и сам уже почувствовал, как работает этот волшебный камень. Однако вопросы продолжали множиться в голове. «Как-нибудь ты расскажешь мне, что это за странные одинокие хижины, которые каждый вечер мы так удачно находим», — сказал Ленард. «Но сегодня я устал и буду доволен, если в этой нас встретит хотя бы кровать и немного питьевой воды. Посмотрим, может быть, там будет больше, чем кровать. Две кровати. Удобная кровать. С ортопедической подушкой и матрасом. С пуховым одеялом. Главное, чтобы не еще одна яма». Они медленно двигались к хижине, время от времени раскачиваясь из стороны в сторону от усталости и соприкасаясь плечами. Идти быстрее просто не было сил. Ленард заметил, что Тобиас ухмыляется. «Что?» «Надеюсь, тебе понравится». «Как-нибудь ты расскажешь мне, что здесь на самом деле происходит?» Повторяя начало своей недавней фразы, сказал Ленард и поймал загадочный взгляд Тоби. «Когда я буду к этому готов, разумеется». Тобиас промолчал и вообще сделал вид, будто сказанное его не касалось. Однако они явно с Ленни друг друга поняли. На данный момент Ленард просто принимал, что Тоби знал больше, чем рассказывал, и это больше из него никак не вытянуть. Хижина оказалась довольно скромной, но обжитой. Все выглядело так, словно хозяин покинул ее всего пару дней назад. Внутри было тепло, у камина громоздилась небольшая горка дров. Имелись керосиновые лампы и свечи, спички и запасы питьевой воды. В кладовке нашлась еда, банки с консервацией, целый вяленый окорок, сыр и вездесущие непортящиеся галеты. И никаких троллей, ям и огромных рогатых существ. Не хижина, а сокровище. Как награда за удачно выполненное задание или за все их мучения. Тобиас вызвался заняться едой, поэтому принялся накрывать на стол. Наверное, сегодня у них впервые будет что-то похожее на настоящий ужин. Лен растопил камин и, пока полностью не стемнело, решил выйти поискать дрова. За домом он обнаружил небольшое строение, которого не было заметно с фасадной стороны. Оглядываясь, Ленард подкрался и открыл дверь, потянуло влажным, немного скисшим воздухом. Лампу он с собой не прихватил, поэтому пришлось зажечь спичку, коробок которых так и носил с собой в кармане. Вспыхнул крохотный огонек, и на долю секунды у Ленни защемило сердце от испуга, что из темноты на него накинется рогатый птичий череп. Однако ничего такого не произошло. В помещении стояла небольшая печка, несколько бочек с водой, ведра, тазы, ковшики. Все необходимое, чтобы помыться. Прогоревшая спичка едва не обожгла Ленни палец. Он мигом зажег еще одну, чтобы удостовериться, что это все не иллюзия. Тусклый рыжеватый свет от спички мягко лег на по-прежнему стоявшие и дожидавшиеся своего часа банные принадлежности. Не иллюзия! А воды здесь хватит даже, чтобы сполоснуть одежду. Ленни захотелось закричать от радости и позвать Тоби, но он вовремя прикусил язык. Какими бы замечательными ни были новости, они в лесу, и лес вокруг опасен. Схватив охапку дров, он помчался обратно в хижину, чтобы доложить о своей находке. Тоби, протирающий деревянные тарелки и железные кружки, долго хлопал глазами, слушая спутанный рассказ про баню и возможность наконец-то помыться. Потом просто улыбнулся, как улыбается взрослый, выслушав фантастическую историю ребенка. «Там есть джакузи?» — спросил он. «Не заметил. Наверное, плохо смотрел. Хотя мне сейчас вполне хватит ведра теплой воды», — с оживлением сказал Лен. Он ощущал дикий прилив сил, хотя до этого едва не падал от усталости и голода. Кинув дрова около камина, Ленни повернулся к Тобиасу. «Как тебе только удалось найти эту хижину?» «А я думал, что ты уже понял как. Очевидно же, сильное желание и камень помогли. Почему тогда мы не можем так же успешно найти выход?» Улыбка Тобиаса моментально погасла. Ленард похлопал его по плечу. «Прости, это была не претензия, если что. Каждый из нас старается как может. Без тебя я бы пропал», — искренне произнес Ленард, впервые за последние дни чувствуя действительно хорошее настроение. Тобиас коротко скользнул по нему взглядом. «Ладно, я пойду поставлю греться воду. Кажется, у нас сегодня неплохой вечер, да?» — заулыбался Лен. «Еда, вода, тепло. Может, и кровать даже будет мягкой, и ночью нас никто не побеспокоит, и ты никуда не сбежишь». Он прихватил с собой керосиновую лампу и снова выскочил на улицу, где уже почти стемнело, и на небе появилась россыпь тусклых звезд. Не теряя бдительности и реагируя на каждый шорох, преодолел расстояние между домом и баней. Растопил там печь, поставил воды и вернулся. В доме было очень тепло и как-то даже по-домашнему уютно. Потрескивали дрова в камине, пахло едой и сладковатым грушевым ароматом. «Ты...» задумчиво произнес Тобиас, держа в руках небольшую темную бутылку без опознавательных знаков. «Употребляешь алкоголь?» «Ну...» — протянул Ленард и рассеянно заморгал. «Не то чтобы часто. Хотел проверить, что тут. Мне кажется, это домашний сидр», — сказал Тобиас и поднес открытую бутылку к лицу Лени, но не рассчитал силы, и прохладное горлышко бутылки скользнуло по его губам. «Ой, извини, с координацией что-то не то сегодня». Ленард коротко посмотрел на Тобиаса, стоявшего с абсолютно невозмутимым видом, и принюхался. «По запаху сидр, даже вроде бы не забродивший, хотя я не эксперт». Тобиас убрал бутылку от лица и посмотрел на нее. «Я вообще-то тоже редко пил алкоголь. С антидепрессантами его нельзя, а после...» — сказал он и прижался губами к горлышку бутылки. «Подожди, ты уверен, что это можно пить?» — спросил Лен, вскидывая руки, но, увидев, как Тоби сделал глоток, горько выдохнул. — Ладно. — Неплохо, хоть и непривычно, — отметил Тоби, облизнув губы. — На вкус определенно лучше таблеток. Он снова приподнял бутылку, но Ленард забрал ее и поставил на стол. «Так, стоп. Буду злым взрослым и скажу, что для начала следует поесть». «И правда», — кивнул Тобиас. Он посмотрел на стол, потом перевел взгляд на Ленни. «Извини, я не смог порезать мясо, но остальное подготовил. Я все сделаю, не беспокойся. Можешь пока дров подкинуть в камин? Раз уж нам так везет, пусть сегодня будет жарко». Ленард предполагал, что у странной реакции Тоби на нож, а вероятно на острые режущие предметы, явно была какая-то предыстория. Он не отрицал, что хотел бы узнать подробности, однако понимал, что заставить Тоби говорить об этом не мог, потому что и сам осторожничал со своим прошлым. В любом случае, все странности и особенности напарника по несчастью он теперь старался держать в голове, чтобы прежде всего относиться уважительно. Плюсом ко всему, у них с Тоби не всегда общение складывалось гладко, а ссориться и раздражаться совсем ни к чему. Вскоре они, наконец, уселись за стол друг напротив друга и принялись за еду, которая по вкусу казалась пищей богов, не меньше. «Когда я выберусь отсюда, пойду в кафе и закажу себе огромный двойной или даже тройной чизбургер», — пробормотал Лен, вгрызаясь в своеобразный сэндвич из галет с сыром и мясом, приправленный овощами из банки. «Хотя нет, зачем какое-то кафе? Я никогда в жизни не посещал рестораны. Буду ходить целую неделю и объедаться разными изысками. Боже, есть же вещи, которые начинаешь ценить, только когда лишаешься их. Вкусная пища, горячая вода, чистое белье». Они разлили маленькую бутылочку грушевого сидра по кружкам. Напитка на двоих оказалась всего на пару глотков, однако алкоголь ударил по голове сильнее, чем в обычных условиях. Поначалу. Потом немного развеялось. Ленард много говорил и шутил, Тоби стал чаще улыбаться, а на его щеках появился намек на румянец. Возможно, им необходимо было что-то такое, чтобы разгрузиться, развеяться, хотя бы один вечер не думать о плохом, а сделать вид, что все, если не хорошо, то хотя бы нормально. Они нашли хижину и уснут сегодня в тепле, сытыми и даже чистыми. «А чем ты занимаешься по жизни?» — спросил Тобиас, завороженно смотря на Ленни. — Учишься или работаешь? Какие у тебя увлечения? Есть что-то помимо спорта? — Я, вообще-то, очень многим перепробовал заниматься в жизни. В свое время брат научил меня немного программировать. — Ого! — восторженно воскликнул Тоби. — Я совсем ничего не понимаю в технике. Даже с телефоном всегда было сложно. — Зато с камнями легко, — буркнул Ленард. Он не хотел обидеть Тоби, но те, пусть и слабые, пары грушевого сидра делали свое дело. Тобиаса, однако, ничуть не задело. Он, наоборот, улыбнулся шире. Ленард тоже молча улыбнулся. «Боже», — думал Лен, — «вот снова они улыбались, как два придурка, которые зависли на грани от безумия». Он сделал себе еще один сэндвич, больше налегая на начинку из сыра и мяса, чем на пресные галеты. Еды здесь было много. Можно знатно наесться и с собой в дорогу взять. «Тебе нравится этим заниматься? Программированием?» — спросил Тоби. Он снова больше наблюдал за Ленни, чем ел сам. Стискивал кусок сыра с галетой, лишь изредка откусывая крохотные кусочки. Однако Ленни радовало, что тот вообще ел хоть что-то. «Если честно, не очень. Удобно, что это удаленная работа, и она приносит доход, но все же программирование не совсем то, чем мне хотелось бы заниматься. Брату нравилось, и я когда-то думал, что мне тоже понравится». «А чего бы тебе хотелось?» — мечтательно произнес Тобиас, всплеснув рукой. «Если отбросить необходимость зарабатывать деньги, чем бы ты стал заниматься? Чего хочет твоя душа?» Ленард прожевал кусок и смущенно упер взгляд в стол. Наверное, стоило признаться себе открыто. Они с Тоби уже не просто попутчики и вовсе не незнакомцы. Им следовало бы быть друг с другом более открытыми, потому что, возможно, Лен, конечно же, всячески отталкивал эти мысли, что они и пропадут тут вместе. И единственное, что они увидят перед смертью, будут лица друг друга. «Я уже рассказывал, что увлекался бейсболом и хотел бы заниматься им более профессионально. Однако авария...» «О!» — сочувствующе протянул Тобиас. Ленни отвлекся от еды и, сделав паузу, продолжил. «Возможно, я действительно выгляжу крепким. Плавание помогло восстановиться, но по состоянию здоровья меня не смогли принять обратно в команду». «И что же делать?» — шепотом спросил Тобиас, будто бы у самого себя. «Я часто задавал себе этот вопрос», — сказал Лен. «Очень часто». Он понимал, что алкоголь, пусть и в таких малых дозах, развязывал ему язык. Лен не скоро решился бы обо всем этом рассказать, но сейчас он ни о чем не жалел. Он ни с кем не делился своими переживаниями после аварии. Может быть, уже пора. «После аварии вообще многое изменилось, но в итоге я нашел для себя хорошее решение». Тобиас захлопал глазами и поерзал на месте от нетерпения. «Какое же?» «Я подумал, что отлично мог бы помогать восстанавливаться детям после травм или больным, вроде с синдромом ДЦП». У Тоби расширились глаза. Он выронил сыр и даже не заметил этого. «В Ньют-Крике, куда я направлялся, — продолжал Лен, — есть реабилитационный центр для таких детей, и меня согласились взять туда на стажировку, плюс попутное обучение. Мне дали шанс, потому что у меня есть личный опыт восстановления, ну и не буду отрицать, что помогла устроиться туда родственница по материнской линии». Тобиас подался к Лене, нависая над столом. Глаза его влажно заблестели, а дрогнувшие и порозовевшие губы растянулись в дружелюбной улыбке. «У тебя такое доброе сердце, Лен!» Ленард горько усмехнулся и покачал головой. «Вовсе нет». «Что ты? Это правда?» «Нет», — неуверенно протянул Лен и посмотрел Тобиасу прямо в глаза. «Я ведь так и не доехал. Застрял здесь и никому уже не могу помочь». Тобиас вернулся в прежнее положение и склонил голову на бок. Его бледно-голубые глаза по-прежнему блестели, и в них словно бы отображалось понимание. «Это не меняет того, что у тебя доброе сердце». Ленард потупил взгляд и сделал вид, будто увлечен едой, хотя чувствовал, что уже наелся. Или у него просто пропал аппетит от этих откровений и воспоминаний о прошлом. «Ну ладно, хватит о грустном», — сказал он. «У нас сегодня вышел очень хороший ужин». «Сидра маловато», — пробормотал Тобиас, заглядывая в кружку. Ленард усмехнулся. «Должен признать, он неплохой. И хорошо, что его так мало, иначе нам самим не захотелось бы уходить из леса». Тобиас торжественно вскинул железную кружку. «За еду, тепло, хороший сидр и за то, что мы выберемся отсюда». «Отличный тост», — рассмеялся Лен и тоже вскинул кружку, хотя там оставались уже буквально капли. На некоторое время они затихли, каждый снова обратившись к еде. Теперь они словно бы поменялись ролями. Тобиас что-то ел, вернее, больше делал вид, что ел, а Лен с интересом наблюдал за ним. «А какие у тебя увлечения, помимо чтения?» — спросил он, кивнув на лежащую на столе книгу. «Никаких, я только болею, но это вроде бы не увлечение». Ленард печально нахмурился. «Помню, ты говорил, что хотел бы заниматься плаванием. А есть что-нибудь еще?» «Не знаю», — смутился Тобиас. Сыр он съел, но галету продолжал мять в руках и сыпать крошками на стол. «Ты много читаешь. Тебе разве никогда не хотелось писать книжки самому?» «Может быть». Скромно, как малое дитя, улыбнулся Тоби, и Лен понял, что попал в самую точку. «Тебе бы это подошло. У тебя хорошая фантазия и необычный взгляд на мир». Тобиас, наконец, поднял голову и посмотрел ему в глаза. «Ты правда так считаешь?» «Ты странный. И иногда...» «Ладно, почти всегда сложно догадаться, о чем ты думаешь. Но есть в тебе что-то особенное». Тоби скромно улыбнулся. «Когда-то я писал рассказы. Я бы их почитал. Но я от них избавился». «Почему?» Тобиас пожал плечами, разминая галету в пальцах до состояния песка. «Мне говорили, что они очень наивные». «Пф», — фыркнул Ленард. «Это дело вкуса. Есть люди, которым такое нравится, а есть те, кому нет. Всем не угодишь». «И с тех пор я почти ничего не написал». «Зря. Не слушай других, слушай себя. Почему ты должен прекращать что-то делать только потому, что другим это не нравится по своим личным причинам?» Тобиас задумчиво прикусил и пожевал нижнюю губу, но ничего не ответил. Он взял новую галету исключительно для того, чтобы помять ее. Возможно, это было что-то нервное. Возможно, это было что-то больное у Тоби. «Так или иначе», — сказал Ленард, понимая, что разговор снова сам собой подходит к логическому завершению. «Я надеюсь, что ты вернешься к писательству. Может быть, даже напишешь книгу о том, каким чудесным образом мы выбрались из таинственного леса, населенного мифическими существами, и сохранили рассудок». «Спасибо», — улыбнулся Тоби. В свете керосиновой лампы было видно, что он немного покраснел, Лен даже не предполагал, что он так может. Но оказалось, странноватый парень был вполне себе обычным человеком, которому все реакции и эмоции не чужды. «За что? Я ничего особенного не сделал», — сказал Лен и поднялся из-за стола. «Наверное, вода уже согрелась. Пойду проверю». «Я с тобой», — зашевелился Тобиас. В одном единственном шкафу им посчастливилось найти кое-какую одежду. Старые тонкие кофты с длинными рукавами и широкие брюки из мешковины не подходили для прогулок по лесу в преддверии зимы и встреч с троллями. Однако для домашней обстановки, а в этой хижине обстановку вполне можно назвать такой, были очень кстати. Все лучше, чем на чистое тело надевать грязную одежду, в которой они ходили вот уже несколько дней. Ленни коробило от одних только мыслей об этом, хотя плохо пахнущая одежда не самая страшная. Тут же очень удачно нашлись и полотенца. Такая порция везения на контрасте казалась нереалистичной. И Лен молил, что если это все-таки сон, то пусть он длится как можно дольше. Воздух в бане был жарким, дерево согрелось и насыщенно пахло древесной смолой. Тоби и Лен стояли и смотрели на ведро с горячей водой. Конечно же, здесь не было ни ванны, ни душа, ни какой-то отдельной закрытой кабинки, только крохотное отгороженное пространство с небольшим отверстием в полу в качестве слива. Все довольно кустарно, на быструю руку, но хозяина хижины явно устраивало, а непрошенным гостям следовало радоваться тому, что есть. Или идти купаться в озеро с русалками. «Давай сначала ты, пока вода горячая», — предложил Лен. «А ты?» «Я после». «Думаешь, мы не поместимся здесь вдвоем?» «Я и не думаю», — попытался оправдаться Лен, но прикусил язык, так как объяснить что-либо этому парню сложно и долго. «Будет лучше, если мы помоемся по очереди». «Ладно». Ленард двинулся к двери. «Куда ты?» — окликнул Тоби. «На улицу». «Там холодно». «Тогда я подожду тебя в хижине». «Мне страшно здесь одному». «В таком случае я...» «Оставайся», — просто сказал Тобиас и, задрав свитер, поднял руки, но так и застыл в этой странной позе. «Я застрял. Кажется, я разучился раздеваться». «Ты что?» — вздохнул Ленард, однако помог Тоби справиться с ужасной ловушкой по имени свитер. «Да, тебе точно нужно мыться первым. Без обид, но от тебя пахнет озером». «А я уже привык, даже не чувствую. Только чешусь немного. Думаешь, блохи?» «Не хотелось бы». Тобиас откинул свитер в сторону. Лен покосился на него, ужасаясь, насколько парень бледен. Его кожа едва не светилась, как у призрака. Когда Тобиас невозмутимо начал снимать штаны вместе с нижним бельем, Ленард вскинул руку. «Подожди». «Чего ждать? Вода же остынет, сам сказал». «Ты будешь мыться голым?» «Так голыми и моются обычно. Или я упустил какие-то изменения в мире?» «Да нет, все по-прежнему обычно моются голыми». Тобиас пожал плечами и опустил штаны еще на пару дюймов, подойдя почти к критической отметке. «Стой!» — вновь остановил его Ленард. «Ты при мне будешь мыться в таком виде?» «Ты стесняешься?» «Я?» «Не я же?» «Я заметил», — хмыкнул Лен. «Ну вот. Может, мне лучше выйти?» «Нам лучше не разъединяться в темное время суток», — авторитетно заявил Тобиас. «Ладно. Останусь в нижнем белье, не беспокойся». Тобиас, почти целиком обнаженный, встал в положенном для мытья месте, зачерпнул ковшом воду и опрокинул его на себя. Однако вода лишь немного намочила ему волосы и тело. Большая часть утекла в сток. Он повторил, но ситуация почти не изменилась. Еще один ковшик воды улетел на пол. Тобиас не мог поднять руки и часто просто лил воду мимо. «Помощь нужна?» — спросил Ленард с неспокойным сердцем, наблюдая за этими тщетными попытками. «Такими темпами никакой воды в бочках не хватит даже на одного человека». «Было бы неплохо», — отозвался Тоби. «У меня получается не очень». Ленард скинул толстовку, оставшись в футболке и джинсах, и взял ковш. Он бережно поливал Тоби водой, пока тот боролся с вечно ускользающим и падающим мылом. «Оно должно быть таким скользким». «Должно». Его тонкие пальцы вяло водили по голове. Лен выжидательно топал ногой, потому что буквально ощущал, с какой скоростью остывала вода. Конечно, здесь в бочках была еще, но новая партия согреется не скоро, только через пару часов. В печь необходимо постоянно подбрасывать дрова, а они не будут сидеть в бане до самого утра. «Слушай, давай я помогу». «Ты и так помогаешь, разве нет?» — спросил Тоби, безуспешно пытаясь намылить голову. — Сделай шаг ближе. Тобиас безропотно повиновался. Ленард отложил ковш в сторону и впился пальцами ему в волосы, хорошенько вспенивая мыло на его голове. Тобиаса шатало из стороны в сторону, но он прикрыл глаза, чтобы пена не попала, и по выражению лица был даже будто бы доволен. «Никаких блох теперь точно не будет», — сказал Ленард, ухмыльнувшись. Он испытывал странные эмоции, потому что никогда никому не помогал мыться. Лес открывал для него новые ситуации. Но в какой-то степени это было приятно, потому что Лен оказывал помощь, а когда он так делал, на сердце словно заживали все те невидимые трещинки. «Спасибо, а то пальцы плохо двигаются», — поблагодарил Тоби. «Тебе надо больше есть, чтобы были силы». «У меня нет аппетита, а заталкивать еду в себя насильно я не могу». Ленард тяжко вздохнул и зачерпнул ковш воды. «С этим надо что-то делать». «Надо». Когда они, наконец, смыли всю мыльную пену, Тобиас, разрумянившийся и довольный, укутался в полотенце, а Лен начал готовиться к банным процедурам. Он с остервенением бросил грязную одежду в таз и тоже остался в одних трусах. Тобиас сам вызвался поливать его водой. Объективно, так было удобнее и быстрее, хотя Лен слабо представлял, как Тоби может ему помочь, когда сам едва мог поднять целый ковш выше головы. Тем не менее, Тобиас очень старался и, видимо, просто хотел, чтобы помощь их была обоюдной. Водя мыльными руками по груди и торсу, Лен вдруг заметил, что взгляд Тоби на протяжении долгого времени направлен куда-то вниз, на живот или ниже. «Куда ты смотришь?» — пробурчал Ленард. «На твой шрам». Тобиас поднял голову, и Лен встретился с его бледными глазами. «Извини, но я почему-то много о нем думаю». Ленард прикрыл шрам ладонью, делая вид, что намыливает эту часть тела. Такое пристальное внимание немного смущало. «Знал бы ты, сколько я о нем думаю». Тоби ничего не ответил и снова опустил задумчивый взгляд. «Почему ты о нем вообще думаешь?» — спросил Лен. Он протянул руки и взмахнул ими, намекая, что ему необходимо дальше мыться. Тобиас зачерпнул ковшом воду и полил мелкой струей ему на ладони. «Шрам — явное доказательство того, что с тобой произошло что-то страшное, но ты это пережил». «Пережил ли?» — с сомнением произнес Лен, намыливая шею. «Ты же выжил?» — с удивлением сказал Тобиас, пронзительно посмотрев Ленни в глаза. Ленард потупил взгляд и тяжело вздохнул. «В том и дело». Тобиас застыл с ковшом в руке и снова уставился на Ленни с невысказанным вопросом в глазах. «Да так, не обращай внимания. Давай побыстрее, вода уже начинает остывать». Лен повернулся спиной и ощутил прохладное прикосновение пальцев к своей лопатке. «И здесь тоже крупный шрам», — задумчиво произнес Тоби. «Это тоже из-за ава...» «Да», — перебил Ленард. «Их много, если ты не заметил. И все они из-за...» «Впрочем, и так понятно». «Авария была очень сильной и страшной», — тихо на выдохе спросил Тобиас. Ленард застыл на месте на несколько секунд, просто смотря куда-то в скопившуюся в углу темноту. «Сильный и страшный» — это не те слова, которыми можно описать тот ужас. Вернее, эти слова по сравнению с реальностью — пустой звук. Ленард вышел из ступора и провел ладонью по плечу, сбивая пену. «Груды раскореженного металла и много битого стекла», — произнес он тихо. «И крови тоже много». «Они такие колючие», — прошептал Тоби, касаясь его спины. — Колючие? — переспросил Ленард. — Шрамы не могут быть колючими, они же гладкие. — Несмотря на то, что они гладкие, они могут быть и колючими. — Не буду с тобой спорить. Давай побыстрее закончим с мытьем. После им все равно пришлось задержаться, чтобы хотя бы немного постирать одежду в остатках теплой воды. На улице было ужасно холодно, над головой небо усыпало звездами, макушки деревьев раскачивались. Хижина встретила теплом, даже жаром и приятными запахами еды, почти как дома. Мокрую одежду они развесили перед камином и, наконец, переделав все возможные дела, переместились на кровать. «Приятно чувствовать себя чистым?» — спросил Тобиас. «Не джакузи, конечно, но да, в моральном плане это спасает». «Чуть не забыл!» — воскликнул Тоби и, потянувшись к своей сумке на полу, достал тонкую веревку. Ленард не мог отделаться от ощущения какого-то таинственного ритуала, когда они повязывали узлы друг другу на запястьях. В сложившихся обстоятельствах это, наверное, было самым верным решением. Пусть узел завязан не туго, чтобы не перекрывать кровоток, и ладонь могла выскользнуть, но Лене необходимо, чтобы что-то во сне его толкнуло, тогда он проснется. «Теперь я точно от тебя никуда не убегу», — улыбаясь, сказал Тоби, демонстрируя запястье. Они погасили керосиновую лампу и улеглись под общее одеяло. В этой хижине было только одно большое и очень теплое. Имелись даже подушки. Не самой идеальной мягкости, но побаливающая воспаленная мышца определенно скажет Ленне спасибо. От камина доносилось похожее на колыбельную уютное потрескивание дров. Красные блики от угасающего огня танцевали на низком потолке. «Кажется, что мы с каждым разом уходим дальше и глубже в лес, а все эти хижины будто ловушка или издевательство, что город близко, но до него никак не добраться». Лежа на спине и смотря в потолок, сказал Ленард. «Сколько мы еще будем ходить по этому лесу?» Он повернул голову к Тоби и поймал блеск его глаз. Его бледные руки обнимали подушку. И он молчал, будто потерял дар речи. «Ладно, это опять мои переживания», — виновато сказал Лен. «Ничего от них не изменится. Надо просто закрывать глаза и засыпать. Утром, как обычно, начнем поиски». «Может, останемся здесь хотя бы на день?» — подал голос Тоби. Даже в сумраке Ленард рассмотрел надежду в его взгляде. — Здесь есть еда, вода, тепло. Нам следует восстановиться. — Давай подумаем об этом завтра, — кивнул Ленард и почему-то ощутил настолько дикую неловкость, что перевернулся на бок к Тоби спиной. Наверное, за сегодня между ними случилось много откровений. Он не жалел, что рассказал о прошлом. Просто надо было переварить сам факт, что вообще с кем-то поделился. «Спокойной ночи. Я теперь понимаю, почему ты так хочешь выбраться», — донеслось за спиной. Ленард затаил дыхание. «Ты потерял смысл жизни, обрел его в помощи другим людям и будто бы снова потерял». Ленард молчал. Как же хорошо, что он вовремя отвернулся. Он не знал, что было бы, если бы в этот момент смотрел на Тоби. Наверное, опять разболелось бы сердце. «Я слышал, что в некоторых людях велико желание спасать других, потому что они не могут спасти себя. Так, может быть, сначала тебе стоит подумать о себе?» — продолжал Тоби. «Я не требую от тебя ответов или комментариев. Просто подумай об этом. Спокойной ночи, Ленни». «Потому что они не могут спасти себя», — мысленно горько усмехнулся Лен. «Может, так оно и есть. А может, хочется спасать других, потому что когда-то ты не смог спасти конкретного человека».